Глава 14. Повод. Илья. «Я невероятно рад, что ты позвонил». Жму руку расплывающемуся в улыбке Роберту. «Ну, здорово, чемпион!» Он похлопывает меня по плечу. «Как я-то рад, что ты не забыл. Не спешишь?» «Я уже с утра свое навернул». Жму плечами. «Дядька только после обеда ждет на тренировку». «Ну, тогда пошли ко мне». «Кофе, что ли, выпьем? А то у меня дома временный апокалипсис. Сбегаю на работу мышью. Дочка младшая под утро засыпает. Боюсь их с женой разбудить». «Да». Киваю. «Видел. Поздравляю. Ты молодец. Как назвали?» «Катюшей. А ты когда? Проходи». Роберт распахивает передо мной дверь небольшого кабинета. «А я?» Опускаюсь на стул перед его столом и вздыхаю. «Не встретил пока свою». Последнее слово оседает на языке горьким послевкусием. «Потому что я встретил. Врубился в эту женщину на скорости. Я отказываюсь верить в то, что это насмешка судьбы, пока она сама мне этого не скажет». «Все сборы и тренировки?» Роберт заряжает кофемашину зернами и ставит на подставку две маленькие чашки. «И много денег выходит?» «Много». Киваю. «Но спорткомплекс до этого года забирал практически все». «Это ничего. Пока никому не обязан». Он возвращается к столу. Ставит передо мной кофе, а сам садится напротив в кресло. «Зато знаешь, сколько детей теперь при деле? Своего старшего, вот 5 исполнится, тоже дядьке твоему сдам». «Да». Делаю глоток. «Это было главной задачей». «Ну, а женщины?» Он мне подмигивает. «Думаю, что с ними проблем у тебя нет. Любую выбирай и побежит». «Только выбираем мы тех, я ухмыляюсь, которые не бегут». «Это точно», – смеется приятель. «Ну, раз ты это сам сказал, то точно на правильном пути». В дверь раздается короткий стук. И следом же в кабинет вваливается немолодой мужчина в рабочем синем комбинезоне. «Роберт Романович, здравствуйте». Замечает меня. «Извините, я быстро. У меня вопрос один». «Ничего, говори, Семен». Кивает ему Роберт. «Чего с тачкой-то той делать? Сегодня хозяин приедет. Как отдавать будем?» «Черт». Приятель трет переносицу. «Давай чуть позже, я подумаю». «Понял». Мужик кивает и уходит за дверь. «Накосячили?» Я допиваю кофе одним глотком и немного морщусь от горечи осадка. «Да не». Роберт откидывается на спинку кресла. «Основной автопарк проката у меня составляют Шкоды и Хёндаи. Для кортежей есть 10 Тойот. Так вот, основная часть машин куплены после одного хозяина по окончанию гарантийного срока. Приезжали ко мне техосмотр проходить. Я хорошие забирал. А тут тачку одну неместную попросили посмотреть. И стул их хозяин. И знаешь что? Серийник у нее совпадает с одной из моих машин. Документы все в порядке. Я сам лично номера проверил, даже на стеклах». «Охренеть». Я смотрю на друга. «И что теперь? Может, в ГАИ сообщить? Или куда еще?» «Нет». Роберт в несколько глотков выпивает свой кофе. Видимо, пересохло в горле. «Здесь надо думать. У мужиков знакомых поспрашиваю, кто в тачках шарит. А то можно и проблемы грести». «Да уж. Ну, я, если кому морду набить надо, зови». Мы смеемся. «Ты чего себе-то хотел взять?» «Да попроще. Денег пока свободных немного». Развожу руками. «Не, ну ты думаешь, я с тебя денег возьму?» Подскакивает Роберт с места. «Тебе точно башку отбили, Витязев. Тойота пойдет, только каска оформим». Мы с Робертом еще немного болтаем об общих знакомых. Что-то вспоминаем, пока рабочий день окончательно не набирает силу. И дверь кабинета не начинает открываться каждые 3 минуты. «Ну все», – психует приятель. «Пойдем, выдам тебе тачку. Не дадут же покоя». Я заполняю договор аренды, страховку и забираю ключи от машины. Роберт сам выгоняет ее для меня из гаража. «Ну ты не пропадай. Надолго приехал?» Мы жмем друг другу руки. «Как пойдет». Сажусь за руль и сразу регулирую под себя руль и сиденье. Но встретимся обязательно. Сейчас немного втянусь в тренировки и... «Буду рад», — улыбается приятель. «Тоже хоть от семьи вырвусь». Первые минут 10, пока выезжаю на дорогу, не гоню. Привыкаю к машине. На своих колесах жить однозначно проще. Даже если учитывать пробки. На пассажирском звонит мой телефон. Беру в руки и слушаю мелодию, соображая, отвечать Артуру или нет. Конечно, мы взрослые деловые люди. Но то, как он упорно продавливает меня по бабкам, зная ситуацию, раздражает. «Алло?» Я все-таки отвечаю. «Привет, Илья». По прохладному тону понимаю, что Артур на взводе. «Я выбираю зал для пресс-конференции, где ты на следующей неделе расскажешь всем о своем решении драться». «Да», – вскипаю от его формулировки. «Собирай, я расскажу о своем решении. Только вот одного понять не могу, Артур. Ведь если я в этом бою слягу, ты мало того, что ничего не заработаешь, так еще и меня потеряешь». «А ты выиграй», – рявкает в трубку Артур. И добавляет уже более примирительно. «Я тут поговорил кое с кем. Есть несколько веществ, которые допинг не обнаружит. Ты же знаешь». Сжимаю я зубы. «Что я против таких методов». «Так, ладно, на тренировке поговорим». Сливается с темы мой менеджер и скидывает звонок. «Зараза». Швыряю телефон обратно на сиденье. И, чувствуя, как в крови закипает адреналин, увеличиваю скорость. И все-таки откуда у Артура бабки на новую тачку? Причем с местными номерами. Паркуюсь у себя во дворе. И первое, что делаю, это смотрю на окна Таи. Черт, как подойти-то? Там наверняка ребенок, муж этот, объелся груш. И вот вспомни, говно. Опускаю глаза на дверь подъезда. И вижу, как в припаркованное такси садится ее муж. Да, теперь я точно знаю, как он выглядит. У меня было много времени сегодня ночью. Горбунов Игорь Валерьевич. Владелец автомобильных салонов «Автоцентр». Экономический консультант. В браке с Таей почти 6 лет. Это значит, что так вышло? Я бы тоже был не против, чтобы так вышло. И за всеми ядовитыми мыслями, которыми я захлебываюсь, меня озаряет. С чемоданом. Горбунов сел в машину с чемоданом. Поднимаюсь в свою квартиру и хожу из угла в угол, выжидая время, за которое теоретически можно успеть вернуться назад. Сталкиваться с ним пока рано. Эмоции кроют так, что становится душно. Что говорить? Как вообще объяснить свои чувства женщине, чтобы она поставила сутки знакомства против 6 лет брака? Бред. Это, конечно, бред. Открытое окно не помогает. Нужно попробовать открыть балкон и создать сквозняк. Когда покупал бабуле квартиру, я сделал в ней хороший ремонт. Заменил стеклопакеты на пластиковые. А вот балкон нас делать зимой почему-то отговорили. Так и оставили. Черт, присох. Бормочу, дергая старый шпингалет. Иду на кухню, беру нож и пытаюсь поддеть краску. Психуя, бью по ручке ножа кулаком. Он соскальзывает и проходится ладонью по лезвию. Кровь заливает деревянный подоконник. Да твою ж мать! Зажимаю руку, выхожу в комнату и заматываю рану первым попавшимся полотенцем. Иду на кухню к аптечке. Но вдруг торможу. «Ты дебил, Витязев». Я, усмехаясь, прислоняюсь спиной у двери. «Это же повод пойти к ней. Еще ни одна женщина не бросила умирать раненого мужчину. И выглядит моя пустяковая рана кроваво и внушительно. Переодеваю чистую футболку и выхожу из квартиры. Сердце начинает колотиться в груди, а кровь пропитывает полотенце интенсивнее». «Спокойно, Витязев. У тебя есть повод. Просто осмотрись и действуй по обстоятельствам». Звоню. В горле пересыхает, а мышцы скручивает, как перед выходом на ринг. Открывает.